Вкус мохищан без толка, спора нет. Он по поводу помолвки дал банкет, до утра с какой-то шлюхой прокутил. Утром в дверь маманя, шухер, все, приплыл. Его будущая теща расплылась. Здравствуй, милый мой зятечек, я ж пришла. На дворе листвой октябрь шелестел, от такой нахальной бабы смух омлел. Он сказал ей: берегите свои ништяк, ваша дочка, извините, не свежа. Ведь как пупкарь секла в личину, да у тебя полдвери, что есть мужчины, все зятья. Нет, родной мой, нет, любимый, ты ж не прав, ты ж сказал с довольной миной сам вчера. Никого, мол, кроме Лельки не любил, и к тому же ни копейки не платил. Да! Сколько тещ у нас в народе, столько дур, что язык чесать выходит здесь лямур. Так что лучше свое счастье не губи, если ходишь и не платишь, так люби. Смуха в разранцы попутал и за него сэкономил, да вот утку сбил стрелок. Он лежал, раскинув ноги, словно труп, сжав в руке своей убогий рваный руб.